Капитан-лейтенант Крузенштерн был неприятно удивлен, не увидев на рейде острова Святой Елены знакомых очертаний второго корабля экспедиции «Невы». Перед тем, как потерять друг друга у южных берегов Африки, Лисянский получил приказ соединиться к кораблям именно в этом порту. Погода стояла превосходная, небо чистое, без облаков. Перед глазами маленький городок, лежавший между двух гор. Единственная улица вымощена камнем, чиста и опрятна. Каменные домики построены в английском вкусе, ярко освещены солнцем. Перед губернаторским домом, отличавшимся от остальных по величине, разбит небольшой сад. Близ набережной стояла островерхая каменная церковь. Причалов у берега не было, зато на защищенном от ветра рейде стоянка для кораблей спокойная, грунт, ил с песком и якоря держат превосходно. Находясь с визитом у губернатора, Крузенштерн узнал, что Россия и Франция воюют между собой. «Газеты недавно сообщили, — говорил губернатор, — что на русские суда, стоявшие во французских портах, наложен арест, грузы конфискованы, а моряки брошены в тюрьмы». Иван Федорович вернулся на корабль в растерянности. «Как быть дальше?» — раздумывал он. «Куда направить свой путь? Как избежать встречи с французами?» Газеты много писали о славе и мужестве императора Наполеона, и никто не мог подумать, что через несколько лет он будет побежден русскими войсками и закончит свои дни на этом скалистом острове. Ночью в вахту стоял лейтенант Головачев, отличный моряк. Как мы помним, он оказался единственным офицером, осудившим поведение командира Крузенштерна и своих товарищей во время столкновения на шканцах «Надежды» с начальником экспедиции Николаем Петровичем Рязановым. Утром в 8 часов Крузенштерн съехал на берег. В каюту купца Федора Шемилина неожиданно вошел сменившийся с вахты лейтенант Головачев. В руках у него был небольшой бюст из дерева. Странно, но молодой лейтенант и умудренный годами купец подружились за время плавания. «Дорогой Федор Иванович, — сказал лейтенант, — вот мой бюст, что мне сделал китаец в Кантоне. Будьте добры, поберегите его. Ко мне в каюту иногда попадает вода, и я боюсь, что бюст подмокнет и испортится. А главное, вот конверт, здесь важные для меня бумаги, сохраните их». Поблагодарив, лейтенант ушел. Федор Иванович прочитал надпись на конверте и удивился. «Приход в Кронштадт может раскрыть сию печать, и каждому да отдастся по принадлежности», было написано на конверте. И еще ниже: «Бюст мой старшему по чину принадлежит». Федор Иванович счел необходимым попросить разъяснений. Лейтенанта Головачева он нашел на шканцах. «Что за премудрая надпись на вашем конверте?» — спросил купец. «Конечно, у вас прежняя химера не вышла еще из головы, и вы все так же собираетесь умереть. Не смущайтесь, друг, я, право, потерял все мое здоровье. Моя изнемогшая натура едва ли перенесет сей путь. Дай бог, чтобы я жив был, но ведь это делается для всякого случая». Федор Иванович поверил его словам и больше ни о чем не спрашивал. «Отгадаете ли вы, кому бюст мой назначен?» «Как не отгадать? Конечно, ежели случится, что вы и в самом деле умрете, то кому другому приличнее, как не родителям вашим?» «Нет». «Тогда брату?» «Нет». «Ну так неотменно любимому вашему предмету?» «Никак нет». «Ну так я уж затем ничего больше не знаю». «Николаю Петровичу Рязанову», — ответил Головачев. «Да ему на что? Что ему будет в бюсте вашем? Неужели вы думаете, что вы записаны в вельможские друзья?» «Нет, я не думаю, но Николай Петрович сам будет знать, для чего я это делаю». Так закончился разговор на шканцах. Лейтенант Головачев пошел в свою каюту, а купец Шемелин в свою.